музыку? Не знаю. Ты видишь вон ту даму? Она будто зарезала своего мужа руками юного любовника и сбежала с фамильными бриллиантами. Это музыка о ней. Черт возьми. А видишь того парня? Он не может забыть прошлое. Слушай его музыку. Его голова раскалывается от неотвязных воспоминаний. Это невероятно.